казаки. Так, много надо описывается. Балабан, куриной атаман, скоро после него грянулся тоже на землю. Три смертельные раны достались ему от копья, от пули, от тяжелого палаша. А был он один из доблейших казаков. Значит, на нем вот в такой же манере. Казаки, казаки, помните это обращение, вторжение с обращением к персонажам, переход на форму второго лица. Не выдавайте лучшего цвета вашего войска. Уже обступили Кукубенка, уже 7 человек только осталось из всего незамайковского куреня, уже идти отбивается через силу, уже окровавилась на нем вся одежда. Сам Тарас, увидя беду его, поспешил на выручку. Ритм повествования совершенно уже не прозаический, по сути дела. Но поздно подоспели казаки, уже успело ему углубиться под сердце копье, прежде чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки подхватившим его казакам, и хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, и гомеровское сравнение, которое несли в стеклянном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулию. Все разлилось на землю вино, и схватился, это все в сравнении, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай в жизни, чтобы, если приведет Бог на старости лет, встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее иное время, когда иначе и лучше веселился человек, повел Кукубенка вокруг себя очами и проговорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших товарищей. Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы, и красуется вечно любимый Христом русская земля». И вылетела молодая душа, подняли ее ангелы под руки и поднесли к небесам. «Хорошо будет ему там. Садись, Кукубенка, одесную меня, скажет ему Христос». Ну, там, где садятся праведники на страшном суде. «Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь». А вот другой вариант. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый 15 век. Не запоминайте это, потому что через некоторое время будет 16, а потом 17. На полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников, когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек. Когда все поречья, перевозы, прибрежные пологи, удобные места уселись казаками, которым и счету никто не ведал, и так далее, и так далее. Это не было строевое собранное войско, его бы никто не увидел, но в случае войны общего движения 8 дней, точный срок, не больше, всякий являлся на коне со всем своим вооружением, получая только один червонец платы от короля, и в 2 недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончался поход, воин уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный казак. Ну и так далее. Манера, видите, совсем другая. Она трезвая такая, аналитическая, писательная, наблюдательное. Это исторический романист, повествует, уже не эпический певец, а исторический романист, который как бы совмещает в себе историка, то есть ученого, и романиста, то есть художника, вольного художника, сочетает. Вот. И, наконец, есть еще и третий вариант, который несколько отличается от этих обоих. Это вариант, когда повествователь выступает в качестве романтического поэта-романтика. Вот это происходит тогда, когда он описывает степь. Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию до самого Черного моря, было зеленой девственной пустыней. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывшиеся в них, как в лесу, это в траве, вытаптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Он обожал гиперболу. Сквозь тонкие высокие стебли травы сквозили голубые, синие, лиловые волошки. Желтый дрог выскакивал наверх своей пирамидальную верхушку. Белая кашка с зонтикообразными шапками пестрела на поверхности. Понесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуси. Под тонкими их корнями швыряли, шныряли куропатки, вытянув вверх свои шеи. Воздух был наполнен тысячи разных птичьих свистов. Эта повесть полна птиц, что это, конечно, не случайно. Птичьих свистов, в небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик, двигавшийся в стороне тучи диких гусей, отдавался бог весть в каких дальних озерах. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Это уже напоминает и страшную месть, и сорочинскую ярмарку. Вон она пропала в вышине. И только мелькает одной черной точкой. Вот она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи, как вы хороши. Вот, значит, три совершенно разных субъекта, три разных манеры повествования, и между ними множество переходных форм и оттенков. Великое множество переходных форм и оттенков. То есть перед нами повествование своей смыслонагруженностью, явно превосходящее повествование «Вечеров на хуторе близ Дикань». То есть это что-то серьезное, что-то проблемное, что-то концептуальное. Вот это уже ясно. Вот. И весь вопрос в том, как до этой концепции добраться. Ну, в общем, наиболее целесообразным представляется такой вариант, который, ну, мелькает, вообще-то говоря, в литературоведении там и тут. Это, в общем, попытка рассмотреть эти повести, как попытки, вернее, рассматривать эти повести, как этапы истории. Только не эмпирической истории, а как бы истории философской. Вот как Гегель там выделял там героический период, трагедийный, там, сатирический и так далее. Вот что-то подобное можно, по-видимому, выделить в этих повестях. Значит, отдельные повести как раз и отражают вот эти самые этапы исторической эволюции национального характера и национального бытия. И не случайно, конечно, каждый раз занимает та или иная повесть определенное место. Не случайно, например, старосветские помещики идут первые. Казалось бы, по хронологии, первой должна быть повесть Тарас Бульба. Ну, в каком-то веке не происходило действие, в 15-м, 16-м или в 17-м, но все равно это раньше, чем 18-й, правильно? А судя по деталям, значит, действие старосветских помещиков происходит в конце 18-го. И тем не менее, эта повесть идет первой. Потому что речь идет о более ранней стадии человеческого бытия. То есть в истории эти повести могут следовать вот в том порядке, как в каком я сказал. Но по существу что-то более раннее, что-то более древнее изображается в старосветских помещиках. И Гоголь даже обозначает это более ранний, более древний характер этой повести. Вот, сейчас мы это найдем. Ну, старосветские, уже само это определение говорит о чем-то архаическом, о чем-то архаическом, далеком, давнем. Вот. По крайней мере, на короткое время, попадая в этот мир, отказываешься от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную букалическую жизнь. Вот определение букалический, оно как раз дает такой временной ориентир. Буквально